Масасиге появился на свет в смутное время, когда различные могущественные военные кланы в стране раздирались сильнейшими противоречиями. Император Годайго, до этого практически полностью лишённый власти, решил воспользоваться ситуацией и восстановить былой блеск владычества своей династии. К себе на помощь он призвал малоизвестного дотоле самурая Масасиге. Собственно говоря, ничто в прежней жизни новоявленного сторонника императора не указывало на открывающуюся перед ним героическую перспективу. Масасига не совершал блистательных подвигов, у него даже не было господина, которому он бы мог верно и преданно служить. Он был свободным воином, попросту говоря, обыкновенным разбойником, каких было немало в то смутное время. Тем не менее, именно ему было суждено остаться в памяти поколений в качестве одного из самых блестящих эталонов самурайской доблести. Масасиге сразу понял, что одолеть численно превосходящих противников в открытом бою он не сможет. Поэтому отличавшийся недюжинным умом разбойник решил использовать стратегическую хитрость. Запершись в небольшом, жалком на вид замке, он в течение длительного времени выдерживал атаки противника, обладающего подавляющим численным превосходством. Нанеся врагам огромный урон, Масасига сумел не только благополучно отступить вместе со своими приверженцами, но еще и убедить неприятеля в своей гибели. Впрочем, пребывать в счастливом заблуждении врагам императора пришлось недолго. Масасига развернул против них настоящую партизанскую войну — с внезапными набегами и столь же стремительными отступлениями, в которой оказался практически непобедим. Неповоротливые армии его противников ничего не смогли противопоставить горстке отчаянных храбрецов, действовавших смело и непредсказуемо. В конечном итоге искусство победило грубую силу. Изящный меч оказался более могучим оружием, нежели тяжелая дубина. Масасиге удалось справиться с большинством врагов. И если бы не множество ошибок, которые умудрился сделать император Годайго, возможно, его предприятие увенчалось бы успехом. Но фортуна переменчива, и вот уже Масасиге терпит поражение. Он остается верным императору до последнего вздоха, стойко сражаясь и погибая в безнадежной, заранее проигранной битве. Одной из самых излюбленных в японской литературе является сцена его прощания с братом Масасуэ перед последней схваткой. Масасиге повернулся к брату и спросил: «Говорят, последняя мысль определяет, хорошей или плохой будет следующая жизнь. Скажи, брат, кем бы ты хотел возродиться?» Масасуэ весело рассмеялся и ответил: «Я хочу возродиться еще 7 раз, чтобы отдать 7 жизней в борьбе с врагами императора». Масасиге обрадовался его словам и воскликнул: «Пусть это грешная мысль, но я думаю так же. Что ж, пусть мы вместе возродимся в этом обличии, и пусть сбудутся наши мечты». Такими были люди, воплощающие в Японии путь воина и служащие образцами для подражания, вплоть до сегодняшнего дня. Теперь пару слов о книгах, созданных самураями и наилучшим, на наш взгляд, образом отражающих заветы Бусидо. Следует сразу оговориться, что почти все они написаны в сравнительно поздний период истории самурайского сословия, эпоху сёгуната Токугава, когда кровь уже не лилась полноводной рекой на полях сражений, и в стране восходящего солнца надолго установился относительный мир и спокойствие. Таким образом, мы зачастую имеем дело с авторами, родившимися столетия спустя после тех времен, когда закалялась сталь самурайского сословия. Пожалуй, придирчивый читатель мог бы на этом основании обвинить авторов самурайских книг в многочисленных искажениях, отступлениях от реальной действительности и романтизации литературной традиции. Конечно, все это имеет место, но, с другой стороны, нам особенно важно понять не реальное историческое лицо самурая, а то, как его дух влиял на менталитет потомков, современных японцев, помогая им добиваться головокружительных успехов. А ведь именно на основании сочинений японских воинов последующие поколения японцев судили о духе Буси и строили в сознании образ предков-воителей. К тому же лицом к лицу лица не увидать, и, возможно, более поздним авторам удалось запечатлеть то, что скрылось от глаз непосредственных участников легендарных самурайских сражений. Вообще говоря, литературная традиция весьма часто расходится с реальной жизнью. Возьмем для примера уже неоднократно упоминавшихся европейских рыцарей. Что приходит на ум, когда мы вспоминаем этих героев Средневековья? Конечно же, несравненное благородство, поклонение прекрасной даме, блеск пышных турниров. И как разочарован будет верный поклонник Вальтера Скотта, узнав, что большинство рыцарей были грубыми, необразованными и нечистоплотными людьми, объедавшимися и пьянствовавшими в свое удовольствие и не особенно утруждавшими себя мыслями о возвышенном. В рядах самураев тоже были свои паршивые овцы, коварные и одновременно трусливые, ленивые и ненадежные, позорившие путь воина. Впрочем, такие люди есть всегда и везде. Выяснением того, сколько их было в рядах Буси, пусть займутся историки. Нас же, повторюсь, интересует именно образ самурая, такой, каким он представал в сознании следующих поколений японцев, совершивших экономическое чудо. Говоря о самурайских кодексах, мы в первую очередь вспоминаем, конечно же, легендарное произведение «Хагакуре», «Сокрытое в листве», принадлежавшее перу Ямамото Цунетомо. Автор знаменитой книги прошел вполне типичный для японского воина жизненный путь. Долгие годы преданно служил своему господину, пока тот не был поражен тяжелой болезнью. Еще полвека назад Цунетомо, не колеблясь, совершил бы самоубийство вслед. Но теперь подобные поступки были строжайше запрещены законом. Поэтому после смерти господина примерный вассал стал буддийским священником. Уже будучи в преклонных летах, он поставил перед собой задачу запечатлеть для потомков самурайскую традицию. Его книга увидела свет в 1716 году, когда ее автору было 57 лет и насчитывала 11 томов. Практически сразу после своего появления она стала настоящей Библией для самураев. Практически любой человек, принадлежавший к воинскому сословию, мог так же свободно цитировать ее, как христианский священник Новый Завет.